Братья и сестры, приветствуем вас. Почему мы здесь? Значит, воскресенье, вот ровно неделю назад, во второй половине дня отошла вечность Раиса Ивановна Толмачева, как вот Александр Николаевич сказал. Бабушка, вот внуки стоят, мама, сестра в Господе, тихая, спокойная, безропотная. Для кого-то она свекровь, для меня она была тёщенька, мы ее так и называли, тёщенька. Отошла вечность, кто-то ее помнит, кто-то не помнит, кто-то даже и не знал ее. Поколения меняются, одни уходят, другие приходят. Да? Господь так совершает. И вот в среду мы ее похоронили, но мы не празднуем смерть, мы празднуем жизнь, потому что у нашего Господа все живы. Наш Бог – Бог живых. У Него все живы, у Него нет покойников, мертвых. Но все равно это утрата. По-человечески это утрата. Утрата для родственников, во-первых. Здесь вот дети присутствуют, сыновья, дочери. Но Раиса Ивановна посещала эту церковь, церковь Воскресения. Что такое церковь? Люди, да? Братья и сестры, общение, молитвы, радости, горести. Все, что в жизни у нас есть, да? Нужды, победы, фаворы, смертные долины. Но знаете, для вот людей пожилых, может быть, очень пожилых, она ушла в вечность на 85-м году жизни, не каждому удается такая крепость. И вот для таких людей особым образом были какие-то нужды, просьбы о посещении. Теперь у нее нет этих проблем. И не будет нужд, и нет этих просьб. Она ушла домой. Все. Она ушла в небесные обители Господу. Но утрата еще, наверное, в том, что больше мы с ней не поговорим. Угасла молитвенная семейная свеча. Больше не даст она нам родительских наставлений. Ее нет здесь, на этой земле. Знаете, мне вспомнилось сейчас весной, мы похоронили ее младшую сестру весной. Никто не ожидал этой смерти, потому что это была женщина такая очень активная и здоровая. И вот когда мы собрались потом у стола, она сидела в коляске, такая согбенная, полумертвая, полуживая, и так позвала нас и сказала только три слова: «Любите друг друга». Больше ничего. Вот это было ее. Целовала кого? Всех. Всех. Всех целовала. Вот я, видите, это упустил. Вот. Вот такие простые вещи. Любите друг друга. Библия нам говорит: любите друг друга. Куда и как, что бы мы ни делали, любите друг друга. Думайте о живых. Собственно говоря, вот я это хотел сказать. Но мы благодарны Богу за встречи на этом земном пути вот с такими родственниками. Благодарны Богу за Его утешение, за то, что Он наш Бог, Он неизменен от века до века, из года в год, изо дня в день. Он не меняется, Он тот же. Никак не изменен, вечен. И только Он один может довести нас до этих небесных обителей. И больше никто. И мы просим Его благословения в этом и в прохождении этих земных путей для нас. И мне хотелось бы, чтобы мы сейчас вместе спели в память, прославим Господа и в память об ушедшей Раисе Ивановне вместе. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?» А потом мы еще споем один псалом в память о ней. Номер 707. Да. Подпевайте, пожалуйста. Давай. Соль. Течет ли Садитесь, пожалуйста. Я хотел сказать человеческое спасибо тем, особенно, кто был с нами в этой утрате, кто разделил ее с нами. Апостол Петр в своем первом послании говорит, что мы пришельцы и странники на этой земле. Мы не принадлежим этому миру, и наше жительство не здесь. Библия говорит, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. 2 Коринфянам 5:1. Аминь. Земле не имею я дома, пусто горит мой хлеб и горька так вода, пусть домашний уют и тепло незнакомо, но я знаю, что все это не навсегда. Там у Господа дом мой родной, домой лишь душа моя знает. Там тепло и любовь я найду. Знай, Бог, утешитель сердец. Постараюсь с улыбкой свой путь одинокий пройти, чтоб прославить Иисуса Христа, чтобы в небо уйти, не упасть бы в дороге. Помоги мне дойти, мой Господь, до конца. Там у Господа дом мой родной, как стремлюсь я домой, лишь душа моя знает. Любовь я найду. Знай, Бог, утешитель сердец. Как бы ни было трудно и не было больно, но закончится путь мой в небесном краю. Лишь надеждой живу я, любовью Господней, с верой в то, что домой все равно я дойду. Там у Господа дом мой родной, как стремлюсь я домой, лишь душа моя знает. Там тепло и любовь я найду. Утешитель сердец. Там у Господа дом мой родной, как стремимся домой, лишь душа моя знает. Там тепло и любовь я найду.